Во-первых, приехавший патруль полиции отказывался оформлять заявление, утверждая, что мой знакомый сам поскользнулся и упал с лестницы в подъезде, и все эти кровоподтеки и синяки всего лишь следы от ступенек, и нечего наговаривать на хорошего офицера, круговая порука в типичном своем виде. Дальше было хуже, когда он попытался поехать в больницу, чтобы снять побои, а также к судмедэксперту обратиться, стоило только упомянуть о том, что в конфликте замешана полиция, как ему тут же во всем отказывали, заявляли, что все это бытовая травма, и нечего тут придумывать. Вот вам и второй довод. И только когда он по наущению знакомых пошел к судмедэксперту, который еще не знал про эту ситуацию, и заявил о том, что его избил какой-то неизвестный напавший непонятным предметом, в темноте, только тогда судмедэксперт снял с него побои, и описал все так, как оно было. Он написал, что этот предмет очень сильно напоминает эту самую резиновую дубинку полиции. Я точно ее аббревиатуру не помню. Следы от нее он четко обозначил. И только когда была эта судмедэкспертиза, парень смог пойти и подать заявление. И то, не в своем городе. Ему пришлось уехать чуть ли не в область, а то и в столицу. Местные прокурорские работники отказывались принимать это заявление. А судмедэксперт потом ему позвонил и сказал, что парень его просто подставил. Если бы тот знал, что парня избил полицейский, то никакой экспертизы бы и не было. После этого вы будете говорить о том, что там нет круговой поруки, и что это все не напоминает мафию. Я бы на вашем месте не был так уверен в подобных вещах. Конечно, кто-нибудь тут же начнет говорить о том, что этот полицейский действительно просто шутил. Знаете, за такие шутки вообще-то в тюрьму сажают. По закону, вы попробуйте так пошутить с полицейским, так вас тут же посадят в тюрьму, и спрашивать не будут. Так к чему я говорил про судмедэксперта, спросите вы, а к тому и говорил. Когда они получают уведомление о том, что полицейские кого-то задержали с наркотиками в кармане, они делают экспертизу наркотиков, делают экспертизу чего угодно, но никогда, заметьте, никогда. Они никогда не берут на экспертизу сам пакет, никогда не снимают с него дактилоскопию, не снимают отпечатки пальцев. А вы знаете, почему? Да потому, что и дураку понятно то, что и сверху на этом пакете, и внутри этого пакета на другом пакете, в котором были наркотики, будут отпечатки кого угодно, но только не того, кого так арестовали. И в первую очередь там будут отпечатки самих полицейских. Это легко определить, когда в том же протоколе, когда офицер полиции, к примеру, задержал кого-нибудь с наркотиками в кармане и точно описывает содержимое пакета, не пишет, задержан подозрительный, с непонятным пакетом, с веществом, похожим на наркотические вещества примерно такого-то количества. Полицейский в таких случаях может совершенно не задумываясь написать, что был задержан такой-то, такой-то гражданин, у которого в кармане обнаружено такое-то количество, вплоть до граммов, такого-то вещества, являвшегося сильнодействующим наркотиком. Тут же возникает закономерный вопрос, откуда полицейский знает количество этого вещества до грамма, а также и сам его химический состав. Если он не открывал пакет, не пробовал на язык, как иногда в фильмах показывают идиотизм, ну и тому подобный бред. Больше всего мне всегда в фильмах это нравилось. Открывают пакет якобы с героином, достают ножиком дозу и на язык пробуют. У меня сразу возникает вопрос. Их так в полицейской академии учат? Вообще-то они так наркоманами становятся. Ведь каждая такая проба связана с риском. В последнее время очень часто стали появляться такие химические составы, которые вызывают привыкание практически с первой дозы. А потом мы удивляемся тому, почему у нас полицейские неадекватные. Вот вам и ответ. Их прямо в полицейской академии на наркотики, наверное, подсаживают. Ну, а иначе как понять вот эту идиотскую привычку? Вы, конечно, тут же спросите меня о том, откуда я могу знать все эти процедуры. Да как-то видел, как задерживали моего соседа. Глупость ситуации была в том, что парня задержали с подозрительными пакетиком в кармане, а там было что-то беленькое. Естественно, что патрульные, которые не знали того, что они видят, задержали парня до выяснения обстоятельств. Как он нахохотался, когда они ему уже статью начали выписывать, рассказывая о том, что его ждет название, как-то наркодилера, а он хохотал до упаду, пока не пришел какой-то оперуполномоченный, видимо хоть немного разбирающийся в таком деле, и увидев смех парня, он просто подошел к этому пакетику и раскрыл его. После чего сам заржал, как дикая лошадь. Я не скажу засмеялся. Он ржал так, что аж стены дрожали. В пакетике была сода. У моего знакомого была проблема с желудком. Повышенная кислотность. И поэтому ему приходилось с собой постоянно таскать соду. Начинается изжога. Он сразу палец в этот пакетик и в рот. Сбивал кислотность таким образом. Народные методы. Но правда, полицейский потом попросил его больше так не делать. Иначе в следующий раз ему статью раньше пришьют, чем сделают экспертизу этого пакетика. Но такие случаи единичные. Обычно сейчас, если полицейские даже увидят, что они ошиблись, исправлять положение не будут. Вы где-нибудь видели, чтобы полицейские извинялись за свою ошибку? Видели? Вы очень счастливый человек. Я даже не знаю, как вас назвать. В этом случае вам действительно невероятно повезло. А вот я не такой везучий. Пару раз сталкивался с этими разумными, и оба раза заканчивалось очень плохо, болезненно. Особенно когда я пытался вас звать к знанию законов. Попадаются какие-то агрессивные. Стоит только ткнуть его в то, что он законов не знает, или даже нарушает, то он тут же начинает с дубинкой на тебя кидаться. Такое впечатление, что как будто у них приказ всех тех, кто умнее их, выбить просто к чертовой матери, уничтожить как популяцию. Именно поэтому я бы обратил внимание со стороны руководства на происходящее. Все-таки надежда умирает последней, и я надеюсь на то, что в данном случае мы сталкиваемся всего лишь с самоуправством нижних чинов, а никак не полностью неподконтрольной мафии, которая начала захватывать постепенно власть в государстве. Вы спросите меня о том, к чему я развожу все эти политесы. Да все просто. Я столкнулся здесь с тем же самым. Генерал Гарн-Лапур, который только получил власть, буквально в течение поры, тройки месяцев, буквально взбесился и начал требовать то, на что не имеет никакого права. Тот же капитан, которого я видел на территории периферийных систем Федерации, был вроде вполне адекватным, разумным. Я не скажу, что был человеком, ведь он тролл. Однако, когда речь зашла о власти, он изменился. Видимо, почувствовав своеобразное могущество, этот тролл начал постепенно проявлять свой истинный характер. И сейчас я видел жадность, с которой он смотрел на мои трофеи, на мой корабль. Хотя, если так подумать, никто ему не мешает добиться того же самого. Связи у него есть, деньги тоже должны быть. Насколько я понял, в последнее время и он испортился, старательно пытался получить максимум выгоды от местных торговцев. Уже только поэтому я был бы внимательным к этому умнику, который начал проявлять свои истинные мотивы. У меня создалось впечатление, что наличие погонной власти, словно какой-то неведомый вирус, разъедает душу разумных, словно клеймо, попадающее в них становится проклятием, уничтожающим их изнутри. Я видел такое на земле, я вижу такое и здесь. Тяжело вздохнув, я мог только покачать головой на все эти размышления, заметив появившуюся информацию о том, что аукцион был начат, и цены практически сразу подскочили на треть. Я имею в виду на малые корабли. Большой корабль стоил достаточно дорого. Торговый дом выставил этот лот по цене 500 миллионов кредитов, и пока никто не рисковал попробовать зацепить его зубом. Что-то мне подсказывало, что стоит хоть кому-то тронуть этот лот, и тут же начнется жуткая драка за него. Я же сейчас просто мог за этим наблюдать и думать. Думать и наблюдать. Возможно, кто-то тут же напомнит мне о том, что, имея в руках такой корабль, не говоря уже о возможностях частной корпорации и деньгах, которые я получаю, мог бы уже давно закупиться огромным количеством каких-либо важных предметов, например, технологического могущества Содружества, после чего направиться на Землю. Ну да, вот прямо так взял и помчался туда. И все для того, чтобы все это подарить Земле. Вы знаете, как местное общество влияет на разумных. Глупо делать такие подарки. Глупо вообще делать что-либо подобное. Может быть, вы скажете мне о том, что я не патриот Земли в данном случае. Но лучше вы подумайте о том, что произойдет, если я прибуду к Земле с таким грузом. Вы об этом сначала подумайте, начнется сразу чехарда. Каждый захочет отхватить свой кусок, и заметьте, меня в этом вопросе спрашивать никто не будет. Политики тут же сцепятся между собой, старательно деля пирог, который их не касается. Более того, какой бы стране я ни выделил кусок пирога, другие будут считать себя оскорбленными и униженными. Более того, они будут утверждать, что они достойны большего. Вы тут же мне напомните и про Организацию Объединенных Наций. Хорошо, А кто в этой организации сейчас правит балом? Америка? Нет уж, извините. Вот кому, а американцам я не доверю такие технологии. И это не предвзятое отношение. Это государство и так старательно пытается надавить на всех своих соседей. Старается стать вершиной мира. Лезет в кучу в различных военных конфликтов, лишь бы усилить свои позиции. Я думаю, им и без меня будет весело. К тому же, я также прекрасно понимаю, что у некоторых государств просто не выдержат нервы и они запустят ядерные ракеты. Я не спорю. Технологии Содружества могут позволить уничтожить эти ракеты в воздухе. И даже возможно при попытке запуска. Но учтите, пожалуйста, при этом другой фактор, про который вы забываете. Во-первых, государство, с которым я попытаюсь навести какие-то мосты, наверняка будет в первую очередь моим родным. И что произойдет в результате? Вы думаете, что у политиков с моей родины нет ядерных ракет? Как только противник активирует запуск своих ракеты, с этой стороны полетят в ответ ракеты. И мне придется выбрать сторону. Остаться в стороне не получится. Вы учтите еще один фактор, про который тоже вы, наверное, забываете. При попытке уничтожения такой ракеты будет взрыв, и обогащенный уран будет распространяться по территории. Так что, даже если ракеты будут уничтожены на месте, где базируются, то местность окажется заражена радиацией. Добавьте сюда облако с радиоактивными элементами, ветер и еще что-нибудь. Да, что угодно, хоть подземные воды. И в результате, в лучшем случае, половина Земли окажется зараженной, а половина окажется забита людьми, которые будут рваться в чистую зону, чтобы выжить. Вы, наверное, опять мне начнете намекать на технологии Содружества, ведь у этих государств должны быть технологии для обеззараживания земель. Есть, конечно, есть, как-нибудь, но учтите кое-что еще. Если я начну закупать подобное оборудование, уже у местных властей тут же возникнет вопрос, где это оборудование мне может понадобиться. В Содружестве никто не использует подобное вооружение, и даже энергетику. По их мнению, это устаревшая технология, очень устаревшая и достаточно опасная. Стоит мне только начать закупаться таким оборудованием, первая мысль, которая придет им в голову, будет касаться именно того, что я хочу попытаться очистить какую-то из уничтоженных планет. Например, какую-нибудь из планет, по которым долбили орбитальной бомбардировкой во время войны архов. Или же, может быть, я хочу попытаться высадиться на той планете в системе Берс, где произошло восстание искусственных интеллектов, что в первом, что во втором случае я нарушаю закон Содружества. Вряд ли кто-то будет слушать мои объяснения, что я хочу вернуться к своему родному миру и попытаться там что-то сделать. Тут опять же будет нарушен закон Содружества. Технологии Содружества слаборазвитым мирам поставлять запрещено, а по сравнению с Содружеством Земля действительно находится на уровне слаборазвитого мира. Это равносильно тому, что я захочу дать обезьяне в руки автомат. Как-то был модным такой ролик в интернете, когда несколько идиотов дали в руки обезьяне настоящий боевой и при этом еще и заряженный автоматика. Кто не помнит, поищите. Может, где остался, зато посмеетесь. Увидите, как высоко цивилизованные люди драпают кто куда от фактически дикого примата, который добрался до технологического оружия. Вот и здесь возможно то же самое. А политики тут же попытаются возвыситься за счет технологий, к которым не имеют никакого отношения. Вы, конечно, можете попытаться оспорить мое предположение, однако, я скажу, что в данном случае я спорить с вами не собираюсь. Хотя бы по той причине, что всего лишь, заранее воспринимаю все это в негативном цвете. А что вы хотите? Чтобы я радостно, как последний идиот улыбаясь, убежал в неизвестность. Да, моя корпорация начала набирать силу. Но я сейчас думаю в первую очередь о себе. Тут все общество так построено. Тот, кто думает не о себе, будет уничтожен. Вот скажите мне, пожалуйста, что было бы со мной, если бы я думал не о себе, а, к примеру, о той же самой Федерации Неви. Вам рассказать, меня бы загнали в пожизненную кабалу и использовали бы по максимуму. Но это было бы все просто началом. Я уже узнал несколько историй различных разумных, имевших отношение к диким мирам. Они случайно попадали на территорию Федерации и регистрировались здесь как граждане. Начнем с того, что если у них были довольно неплохие параметры того же самого уровня интеллекта, то Федерация тут же объявляла свой протекторат над тем миром, откуда они были родом. Знаете, зачем? Из-за человеколюбия. Как бы не так, давайте будем честными. Я бы на вашем месте не был настолько наивен. Им что, заняться больше нечем, чтобы вот так вот врать и делать такие глупости? Нет, вы не правы. Не думайте обо всех настолько хорошо. Федерация Неви таким образом преследовала свои собственные цели, всего лишь надеясь обзавестись своеобразным дочерним придатком, который будет передавать им за технологии того же самого третьего поколения всех своих лучших специалистов, что позволит им обновить свою собственную кровь и интеллектуальный уровень. Самое интересное было в том, что в таких случаях очень часто их потенциальные враги, в виде той же империи Арвар, очень быстро узнавали о таких диких мирах, и прежде чем туда прибывал какой-либо контингент войск Федерации, там успевали пробежаться работорговцы, и Федерация как всегда начинала грозно трясти своим оружием, угрожая местью. Вот только пользы особой от этого не было, до тех пор, пока в той зоне не было военной базы Федерации, не было и протектората, так что имперские охотники за мясом были в своей силе. Они в данном случае могли бы даже и поспорить с Федерацией, заявив о том, что они раньше нашли эту кормушку, и начиналась судебная тяжба. Но, как я уже сказал, про отдельных индивидуумов, живущих на той планете, и речи не шло. Так же и тут, вы думаете, что у меня не пытались узнать по поводу моей родной планеты? Вы будете смеяться. Я по наивности показал им честно, где находится моя родная планета. Я уже знал об этом, когда они увидели то, какое расстояние разделяет Содружество и Землю, а также и то, какое количество неизведанных территорий находится между ними, то отказались объявлять показательный протекторат над Землей. Еще бы, ведь чтобы добраться туда, им придется потратить не один год жизни. И это с учетом возможностей перехода в гиперпространство. Минимум по прямой линии надо было современными технологиями путешествовать около 5 лет. А что будет, если это будет идти тяжелый военный конвой? Даже крейсер, разведчик или линкор, разведчик, не дойдут до той зоны. Я уже молчу о таком конвое. Тем более, что часть неизведанных регионов приходилась как раз на территории, которые якобы контролировали архи. Естественно, что никто туда не сунется. Тем более сейчас, после моих известий о появлении этих жуков поблизости от границ Содружества. Кстати, это тоже отдельная история. Заранее зная о том, что мои потенциальные враги спать не будут, я решил сначала при возвращении в эту звездную систему, сразу же посоветоваться со своими адвокатами и юристами. Так вот, они сразу посоветовали мне все оформить юридически. Ведь, по сути, я был первооткрывателем такого корабля у архов. Может быть, кто-то и видел его раньше, но последние столкновения с этими разумными существами были опасными, и поэтому я дал все это на откуп именно им. Так что если они что-то и кому-то не предоставят, то в крайнем случае виноват не я. Так вот, они предоставили эту информацию одновременно и службе безопасности Федерации, чтобы не особо с ними ссориться, а также и прямо в секретариат Совета Содружества. Самое смешное было в том, что секретариат Совета Содружества отреагировал быстрее, чем находившиеся поблизости сотрудники службы безопасности Федерации. И это было немного странным для меня. Эти ребята тут же запросили возможную информацию о том факте, где именно я мог столкнуться с этим рейдером архов. Более того, они зафиксировали эту информацию. Я предоставил данные, и мне сообщили, что немедленно от Объединенного флота Содружества в тот сектор будут отправлены крейсера, разведчики, которые должны определить, был ли это одинокий рейдер архов, или нам следует ожидать полного вторжения на территорию Содружества. Но даже в первом, ну или втором случае, я сделал просто великолепную работу. Мне даже на основании законов Содружества присвоили целых 5 баллов гражданского соответствия. 5 баллов по Содружеству, а не только по Федерации Неви. Я был немножко удивлен, но факт остался фактом. Я не знаю, сколько этих баллы могут стоить в соотношении к баллам гражданского соответствия в Федерации, но мне было приятно. А вот сотрудники службы безопасности Федерации повели себя отнюдь не так, как я рассчитывал. Вместо того, чтобы попытаться вежливо разузнать подробности, а также постараться со мной побеседовать на интересующие их темы, эти разумные начали действовать грубо и наткнулись на грубую отповедь. Мне повезло, что я подозревал что-то подобное за ними, и поэтому заранее подготовился. Так что на данный момент эти разумные оказались фактически в очень невыгодном для себя положении. Так что, по известиям моих юристов, следовало ожидать появления в этой звездной системе ревизоров. Тем более, что в данной ситуации, Я сторона пострадавшая. Эти разумные сами проявили ко мне неуважение. Более того, появились факты зарегистрированного самоуправства. Я прекрасно понимаю, что если бы в такой ситуации не подготовился, и, возможно, не попытался предпринять какие-то меры, то в данном случае мог бы пострадать и сам, хотя бы ввиду того факта, что мои потенциальные противники действительно действовали быстро. Быстро, но не так эффективно, как они рассчитывали, так как я уже был готов к такому противодействию. Сейчас я надеялся на то, что теперь служба безопасности, даже если и будет проявлять ко мне какой-то интерес, то постараются делать это очень аккуратно и на большой дистанции. Хотя стоит отметить тот факт, что я конфликтовать не хотел. Ну, не должен я ничего Федерации. Да, они дали мне гражданство. Я им отплатил добром. Притащил кучу пиратов. Все. Сейчас я предоставил информацию о возможном местонахождении Роя Архов. Скажите за это спасибо, что я эту информацию вам дал практически бесплатно. Так нет же. И тут попытались отхватить свой кусочек. Я уже молчу о том, что они все-таки надеялись получить дополнительные бонусы себе лично, но никак не мне. Об этом мне рассказал сам Сайприун, когда упомянул о том, что хотел дать мне всего лишь один балл гражданского соответствия. Ну да, а давайте посчитаем, сколько мне выделил судебный кластер Искинтов за тот факт, что я поймал на преступлении генерала службы безопасности Федерации. Мне сразу же присвоили 5 баллов, и теперь я уже перешел, даже по меркам Федерации, за 30 баллов. Извините, ребята, у некоторых ваших генералов столько нет. Конечно, кто-нибудь мне тут же предложит идти в сенаторы. Эти разумные вообще стоят превыше жизни в государстве. Вы так думаете? Что-то я подозреваю, что в данном случае автоматическая судебная система не оставит мне самому ни единого шанса. Лучше я побуду частным главой корпорации. По крайней мере, я не стану заплывшим жиром существом, которое сидит в кресле и старательно надувая губы качает права. Эта ситуация вообще для меня недопустима в принципе. Так что я лучше буду заниматься своими делами, держась от всего этого на приличном расстоянии. Так как в данной ситуации подобное положение дел может в один прекрасный момент меня действительно подвести под монастырь. И не факт, что это будет женский монастырь, где можно хоть как-то получить какое-то удовольствие. Уже только поэтому я предпочитаю держаться подальше от политики. Возможно, кто-то тут же намекнет на тот факт, что я же сцепился со службой безопасности Федерации. Как теперь я могу говорить о том, что не касаюсь политики? Вот представьте себе, я стараюсь держаться от нее подальше, и все эти конфликты всего лишь вынуждают меня действовать раз за разом, проявляя никому не нужную агрессию. Я действительно так считаю. Поэтому не надо думать, что я всего лишь набиваю себе цену. Для начала всегда стоит думать о людях лучше, чем они есть на самом деле. Я даю им шанс, и надеюсь на то, что они поступят так же в отношении меня, но не всегда это соответствует моим желаниям. Такова жизнь. В очередной раз тяжело вздохнув, я принялся следить за аукционом, а он только что набирал силу. Как я уже сказал, только был сделан первый ход в отношении линейного крейсера «Жуков», как тут же посыпались ставки. Для того, чтобы сильно не отпугнуть разумных, было разрешено делать минимальную ставку от 1 000 000 кредитов. Однако, кто-то, кто первый захотел сделать эту ставку, ударил по-серьезному. Минимальная первичная стоимость была равна 500 миллионам. Так вот, первая ставка была сразу на 50 миллионов. Кто-то сразу скакнул на 50 миллионов, ударив противников по карману и, видимо, заставив их задуматься, но долго думать было нельзя. Раз первый ход был сделан, то этот лот тоже пошел в дело. И если никто не предпримет меры, лот в течение получаса уйдет. Надо делать ставки. Или замораживать ставку до поры до времени. Замораживать ставку можно было на время от силы в полчаса, не более. Так вот, ставка сразу же заморозилась на полчаса. После чего, была встречная ставка на 10 миллионов. Потом она опять была заморожена, но, видимо, уже другим участникам аукциона. Опять была сделана ставка на 25 миллионов. Тяжело вздохнув, я понял, что этот лот будет идти туго, но большими скачками, потому что его опять заморозили, чего нельзя было сказать про другие лоты этого аукциона. Большая часть этих лотов разошлась в течение 3 часов, их буквально размели как горячие пирожки. Цены на обычные истребители жуков выросли почти в 3 раза, и я не шучу, так как один лот такого рода по стартовой цене был стоимостью в 10 миллионов, но продавался по 35, 40 миллионов. Это вам о чем-то говорит? Жуков брали дорого, но их было тоже много. Поэтому разгребли их достаточно быстро. Видимо, ученые хотели все-таки попытаться препарировать этих монстров, чтобы самостоятельно посмотреть на все то, что у них внутри. Битва за более крупные москиты в виде штурмовиков или торпедоносцев жуков, архов, развивалась более своеобразно. Тем более, что в комплекте с этими удлиненными семечками шли их, как я назвал, шипы. С двух сторон такой семечки укреплялись две своеобразные торпеды. Они тоже были вроде бы как цельные шипы, которые этот москит сбрасывал при приближении к кораблю противника. Своеобразные торпеды. Однако, когда я пытался их просветить, то выяснил очень интересный факт. Внутри взрывчатки не было. Хуже всего было то, что наконечник этого своеобразного гарпуна был монолитным, то есть бронебойным. А вот внутри этого гарпуна находились многочисленные маленькие паучки, размером с кулак. Кто-то скажет, что не слишком они и маленькие. Согласен, но по сравнению с обычными архами, мелковаты. Что-то вроде наших дроидов, диверсантов. Вот вы представьте, сражаетесь вы с жуками, и тут вдруг у вас по кораблю начинает бегать пара сотен вот таких вот маленьких гадов, которые перегрызают вам линии сообщения либо энергоснабжения. Естественно, что ваш корабль выходит из боя, так как вам нужно с ними бороться. Или вы так не считаете? Ведь в один прекрасный момент они могут вам просто отключить систему жизнеобеспечения, или еще сделать какую-нибудь пакость. Поэтому эти торпеды тоже были весьма интересными. Торпедоносцы продавались в полном комплекте, так что их тоже разобрали быстро. К концу дня торг сошелся именно на этом линейном крейсере. В общем, не буду я затягивать эту речь, а расскажу о том, что на следующий день, когда закончились торги, за этот корабль я получил фактически 875 миллионов кредитов. Приличная сумма, как я думаю, тем более, только за один такой лот. Так что уже следовало бы понимать, что и как происходит в этом мире. Когда аукцион закончился, я все-таки решил заняться набором не только персонала, но и техники, 4-го и 5-го поколения. В первую очередь по той причине, что подозревал главную проблему. Встреча, которая произошла у меня с ними на территории фактически неизведанных регионов, не будет последняя. Я уверен, что такие сюрпризы продолжатся. Так что мне стоит заранее подозревать возможные встречи, которые не приведут ни к чему хорошему. Так что лучше быть к ним готовому. Конечно, звучит все это довольно наивно, и даже где-то глупо, но я предпочитаю действовать на опережение. И если есть такая возможность, то почему бы ее не использовать? Тем более, что капитана Сайпариун через пару дней выпустили, так и не найдя причины для внутреннего кровоизлияния. Я ему просто подсказал старую шутку, которую часто в мое время на Земле применяли ребята, которые не хотели идти в армию. Во время сдачи анализов просто капали каплю крови в собственную мочу. Соответственно, их тут же закрывали в больницу, проводили обследование, а с врачами договориться было проще, чем с тем же военкомом. Цены другие. Так что этот капитан сумел отделаться легким испугом. Когда приперлись ревизоры, он еще был в больнице, так что придраться было ни к чему. В случившемся казусе он абсолютно никак не участвовал. Добрый день. Неожиданно для себя я получил вызов с планеты, от неизвестной дамочки довольно приятной наружности, которая на проверку оказалась сенатором Арнигаун. Эту дамочку назначили главой комиссии, которая должна была провести проверку деятельности службы безопасности в данной звездной системе Федерации Неви. Выяснив то, что я являюсь фигурантом двух последних скандалов, она решила, видимо, узнать прямо у меня подробности всех этих происшествий. Естественно, что я вполне вежливо пригласил ее на борт Кондора для вдумчивой беседы, под бутылочку винца. Видели бы вы глаза этой дамы, в крови которой намешались признаки крови слаксов, зумр и, судя по всему, даже троллов, если смотреть на ее рост, особенно когда она попробовала мое коллекционное вино. Естественно, что сказать ей о том, где именно его нашел, я просто не смог. А вот дать пару бутылочек с собой, просто в качестве небольшого презента, можно было вполне. К тому же не надо ссориться с властимущими в этом государстве. Как уже говорилось, я никогда первым конфликты не начинаю. Судя по всему, дамочка осталась довольна нашей беседой. Я объяснил ей все. Ну, кроме некоторых мелочей, которые касались лично меня и имели отношение именно к моей собственной жизни, так как просто не хотел рассказывать лишние подробности. Например, причина, по которой на меня устроили все охоту, являлась едва ли не стратегической. Поэтому лучше мне ее удерживать в тайне. Я немножко покривил от правды, потому что эти разумные также старательно охотились за моими деньгами, кораблем и возможностью постройки таких кораблей. Это я имею в виду первый случай с генералом Ирином Тамур, а про второй случай мне даже и врать не пришлось. Все протоколы и видеозаписи говорили в мою пользу. Это старый Слакс превысил свои полномочия и хотел получить то, на что не имеет никакого права. Этот фактор даже доказывать мне никому не пришлось. Тем более, что на моей стороне было даже судебное решение. Тут уж ничего не поделаешь. Она внимательно выслушала меня, заявив о том, что я поступил правильно. Сенат меня полностью поддерживает. С тяжелым вздохом, женщина была вынуждена констатировать тот факт, что сотрудники службы безопасности очень часто стали переходить определенные границы, и эти границы очень часто касались даже их, сенаторов. Я не стал задавать глупых вопросов, но мне очень хотелось бы узнать, какие же силы стоят прямо за ней. Слишком уверенной была эта дамочка, словно знает, что осудить и как-то ей навредить не сможет никто. Скорее всего, ее силы поддерживались какой-то очень мощной корпорацией, вот только вопрос, кто именно ее поддерживает. Этого фактора я не знаю, поэтому я заранее предполагаю, что это кто-то очень сильный, так что ссориться не будем. Я просто беседовал с ней, предоставив все необходимое, а там, как пойдет, это уже меня не касается. Главное, что мы нашли с ней общий язык и обменялись контактами. Арнигаун, конечно, немножко попеняла мне за то, что я не приберег ничего для ученых Федерации, ведь линейный крейсер после продажи ушел на территорию Республики Хагдан. В ответ я удивился, заявив о том, что никому не мешал что-либо выкупать с аукциона. Почему они ничего не купили? Время протянули, в этом случае она была со мной согласна. По сути, эти разумные были виноваты сами. Как говорится, не надо было упираться в один лот, охотьтесь за всеми. Так нет же. Протянули время, потеряли возможность, и теперь кого-то обвиняют. Естественно, что подобное положение дел мне не понравилось. И я с грустным лицом заявил этой красотке о том, что в некоторых вещах просто не в состоянии помочь разумным, которые сами не проявляют ни капли инициативности. Вот я, например, уважаемый сенатор, я решил привести ей в пример себя, как своеобразный фактор, который был удостоен внимания. Ради собственной выгоды и ради того, чтобы найти что-нибудь ценное, смог рискнуть собственной жизнью, отправился на территорию неизведанных регионов и сумел найти достаточно много интересного. Кто им мешает поступить так же? Да, мне пришлось столкнуться с архами, а также нанести им серьезный урон. Также я вернулся с добычей, которую продал и получил своеобразную эффективность. Эффективность от собственной инициативы. А что они хотят? Сидят на месте, ничего не делают. И хотят, чтобы за них кто-то что-то сделал. Так не бывает. Вы, сенатор, должны сами это все прекрасно понимать. Такие вещи в подарок не делаются. Много они мне чего-то подарили? Нет. Так почему я должен ради них стараться? Я думаю, сенатор, что если вы поддерживаете какого-то ученого, который по какой-то ошибке или глупости не успел зарегистрироваться на аукционе, и именно поэтому упустил свой шанс, то вариант решения такого вопроса все-таки есть. Хотите сказать, уважаемый Сергей, что вы не все продали на аукционе? Хитро сверкнула острым взглядом из-под своих длинных ресниц эта женщина, которой на внешний вид можно было дать лет 30, но на самом деле ей могло быть также и 150. То есть, у вас есть кое-что, что вы могли бы продать напрямую ученым, которым покровительствую я. Я думаю, сенатор, что мы можем договориться. Я тихо усмехнулся в ответ, заметив то, как эта женщина закусила нижнюю губу и задумчиво посмотрела на меня. Я не чужд логике. Я подозревал, что ученые Федерации что-нибудь да упустят. И начнем с того факта, что я не хочу ни с кем ссориться. Обратите внимание на эти конфликты с сотрудниками службы безопасности Федерации. Хоть раз хоть с кем-то из них я начинал конфликт первым? Нет, вы не найдете доказательства этому. Всего лишь по той причине, что я действительно не враг самому себе. И говоря все это, я не кривил душой. Все то, что эти разумные сами делали глупые поступки и что-то упустили, не является проблемой для меня или же моей виной. По большей части они сами во многом виноваты, вот пусть и разбираются, а я всего лишь делаю шаг навстречу представителю касты разумных, которая правит в этом государстве. кто-то скажет, что я в данном случае может быть и не прав, но давайте лучше обопремся на другие подробности. Эти разумные рассчитывали на получение каких-то дополнительных бонусов бесплатно. Или вы думаете, что я не понимаю намеков? Все я прекрасно понимаю, но раз эти умники упустили свой шанс, то им за него надо заплатить. Вы же не хотите обвинить меня в том, что я незаконно кого-то обидел? Я так не считаю. Давайте подумаем о том, что если бы эти разумные были на моем месте, то вряд ли бы кто-то из них попытался бы взять и одарить меня чем-то бесплатно. Нет уж, я думаю, что эти разумные наверняка предприняли бы все возможное, чтобы постараться меня как можно сильнее выдать, и таким образом получить для себя возможность обогащения. Уже только поэтому я бы задумался. Она задумалась. Задумалась надолго. Сразу скажу вам о том, что эта дамочка действительно была достойна своего места. Настоящий политик. Холодный расчет и точность действия. Я догадываюсь, что служба безопасности Федерации могла бы ей попытаться насолить, и она теперь решила воспользоваться шансом преподнести им ответный подарок. Но если все это обстоит именно так, то я бы на их месте сейчас затаился. Судя по всему, эта красотка не умела отступать и не умела проигрывать. И их ожидает неприятный сюрприз. К тому же, я уже получил уведомление от капитана Сайпариуна о том, что даже в больницу к нему приходили эти самые ревизоры. И начали действовать они практически сразу с наскока, обвинив капитана в том, что он вообще допустил подобное развитие событий. Только мое заступничество и заранее продуманная легенда позволили капитану выскользнуть из их рук. А что вы хотите сказать? Вообще-то эти разумные прибыли сюда именно за головами вышестоящих офицеров службы безопасности, так что их тоже можно понять. И то, что они хотят получить чьи-то головы в качестве трофеев, тоже вполне объяснимо. Но этой красотке я сам рассказал о том, что капитан Сайприун пытался меня защитить. Пытался призвать к порядочности и логичности действий со стороны генерала, а главное, к законности всех процессов. Внимательно выслушав меня, Арнигаун сообщила, что примет к сведению мои слова, ведь я не только обвинил во всем случившемся сотрудников службы безопасности. Более того, я даже пытался выгородить честного сотрудника этой организации, защищая его и не давая в обиду. Уже только поэтому она сделала вывод, что не все так плохо в этом королевстве. А вот что она будет делать дальше, я уже не скажу. Будем ждать, когда на службу выйдет капитан. А я, по крайней мере, смогу заняться своими делами. Деньги у меня теперь на все это есть. Члены моей корпорации получили свои заслуженные премиальные. Инженеры и техники буквально приплясывали от радости. Еще бы, мало того, что получили довольно неплохие деньги, так еще и я дал им возможность заказать оборудование из закрытой площадки службы безопасности Федерации. А там было в основном оборудование пятого поколения. Благодаря этому они теперь могли фактически обзавестись техникой, которую так купить не смогли бы, даже имея эти деньги. Я же, воспользовавшись тем, что они действительно рады и счастливы, решил действовать дальше. Мне надо было продолжить найм и подготовить полный комплект бойцов. Я ведь привык доверять своим предчувствиям, а они сейчас буквально кричали о том, что какой-нибудь дурак приведет на хвосте архов в содружество. Я имею в виду тех самых разведчиков, знаете. Я же не зря говорил о том, что инициативный слуга или исполнитель иногда может быть хуже, чем какой-либо враг. Если они просто отправятся в ту звездную систему, что я указал, это одно. Но если какой-нибудь идиот начнет шастать в округе, разыскивая потенциальных врагов, то они действительно могут спровоцировать вторжение. Поэтому мне лучше подготовиться. Если архи приготовили линейные крейсера, то может быть у них в запасе есть и еще что-то? Возможно, вы тут же скажете мне о том, что это опять взвыла моя паранойя. Да, и я ею горжусь. Она меня еще ни разу не подвела. Поиск. Будьте внимательны, выходим в зону поиска. Быстро войдя на мостик корабля, разведчика, капитан спокойно и уверенно сел в свое кресло, раскрыв перед собой несколько виртуальных мониторов, чтобы контролировать все процессы корабля, а также и тактическую схему звездной системы, куда они собираются войти. Он был военным до мозга костей, и тут ничего не поделаешь. Они получили приказ, хотя эта зона, куда они шли, и находилась достаточно далеко от месторасположения обычных зон поиска, но выбора не было. Информация, которую он получил в штабе флота, говорила сама за себя. На окраине неизведанных регионов и фронтира появились представители архов. Конечно, Кто-нибудь мог бы сказать о том, что все это чушь. Пусть сначала докажут происходящее, однако, доказательства были налицо. В первую очередь именно то, что этот разумный, столкнувшийся с архами, доставил на территории Федерации их захваченные корабли. Как ему это удалось, и что на самом деле происходило там, где произошло столкновение, сейчас никто не знает. Да, военных это и не интересует. В первую очередь их беспокоило только то, чтобы не допустить очередного столкновения интересов разумных из Содружества, и этих самых жуков. Мало кто знал, но эти существа были весьма опасны. Офицеров, конечно, обучали этим знаниям, доставшимся разумным в Содружестве еще с прошлой войны. Но одно дело, разглядывать все это на протоколах и видеозаписях, когда-то столкнувшихся с этими монстрами разумных, и совершенно другое, самому с ними столкнуться. Сейчас они собирались выйти в ту самую звездную систему, которая была указана. Но при всем этом, командир крейсера, разведчика понимал, что действовать надо очень осторожно. Если там произошло столкновение с рейдером, то не факт, что подобное не произойдет повторно. А его корабль не был приспособлен к таким столкновениям. Крейсер, разведчик был предназначен для сбора информации, но никак не для боя с врагом. Тем более, с таким, весьма опасным. Поэтому разведчики были готовы. Капитан раздал заранее все данные и информацию по потенциальному противнику. К тому же, они были готовы в случае необходимости использовать имеющийся на борту одноразовый гиперпередатчик, чтобы отправить сигнал тревоги. Этот сигнал постоянно изменялся. В нем будет сильно сжатый пакет информации о том, где они находятся, и что вообще происходит. Телеметрия корабля и все остальное. Кто-то, может быть, скажет, что все это глупо. Проще было бы вместо такого огромного сундука, который занимает место целого реакторного модуля, поставить какое-нибудь вооружение. Да, можно было бы. Но однако учтите при всем этом тот фактор, что разведчик должен передать информацию, а не вступать в бой с врагом. К тому же, еще неизвестно то, насколько сильный может оказаться враг. Поэтому лучше передать сигнал и сообщить о враге, чем геройствовать и погибнуть по глупости. Задумчиво погладив подлокотник кресла, в котором он уже привык сидеть, капитан корабля подумал о том, что, видимо, Содружество очень сильно припекло. Раз разрешили использовать именно такие корабли, именуемые дальними разведчиками, всего лишь из-за того, что какой-то торговец чего-то испугался. Капитан и сам прекрасно понимал, что этот странный слух не был пустышкой, иначе в продаже не появились корабли архов. К тому же они все были военными. Приказ есть приказ, и отменить его они не могут. Хорошо еще то, что здесь, во время разведки, им приказывать некому. Иногда командиры попадались настолько тупые, что даже не задумывались о том, что их офицерам нужно давать шанс принимать собственные решения. Но дальние разведчики, хвала богам галактики, были этого лишены. Им давали задания, которые они должны были выполнить. И все, каким образом они это сделают, никого не интересует. Нужна только информация. Всем готовность. Мы выходим в обычное пространство. Неожиданно по общей сети, а также и по нейросети объявил искусственный интеллект корабля, давая понять, что уровень опасности возрастает многократно. Все офицеры напряглись, ведь они свою работу знали прекрасно, и капитан не вмешивался в то, что они делают, так как просто не считал нужным этого делать. Сам же капитан должен был следить за их работой, ведь он понимал, что в данном случае лишние приказы могут просто все испортить. Его офицеры все сами прекрасно знали и умели. Процедура подобного противостояния уже заранее была отработана до мелочей, так что, в данном случае ему оставалось только следить за тем, что происходит на мостике, и не более того. Прорыв. Все-таки неожиданно и достаточно громко возвестил над головой капитана голос искусственного интеллекта, буквально заставив того вздрогнуть всем телом. Начинаем поиск. Всем приготовиться. Корабль находится в уязвимом положении. Тихо скрипнув зубами, офицер мог только покачать головой. Он и сам знал, что сейчас его корабль, который должен быть маленьким и незаметным разведчиком, на самом деле сияет во всех диапазонах из-за того, что они работают активными сенсорными комплексами, пытаясь обнаружить потенциального врага. Это потом они могут постараться скрыться в астероидном поле или уйти в тень какой-нибудь планеты, перейдя на пассивное сканирование. Но сейчас обнаружено странное место расположения астероидов. Казалось бы, уже все было в порядке, когда неожиданно снова ожил искусственный интеллект, анализирующий сейчас данные, поступающие со всех сенсорных комплексов. Кроме того, обнаружено движение. В нашу сторону движется множество целей. Начато движение астероидов. На основе логических выводов, а также имеющихся данных, подвожу итог. Это астероиды Ульярхов. Тут же на тактической схеме появилась целая россыпь красных отметок, и капитан разъяренно ударил кулаком по подлокотнику кресла. Он редко позволял себе такие эмоции, но не в этом случае. Судя по всему, архи сами прекрасно поняли, что в звездную систему вошел корабль, разведчик потенциальных врагов. Ну кому еще могло понадобиться так яростно фонить сенсорными комплексами? А значит, его нельзя выпускать. На тактической схеме четко было видно, что в сторону корабля, разведчика движется огромное облако мелких точек, что ничем иным как истребителями и быть не может. Вслед за ними двигались более крупные корабли, в которых капитан узнал те самые линейные крейсера. Хуже того, он увидел среди этих самых линейных крейсеров минимум 4 корабля, которые были такой же формы, но длиной и своим общим размером превосходили их. В длину они были около 2, а то и 3 километров. Да это же целые тяжелые линкоры, как же так, хотя, это не удивительно. Если тот торговец в данной звездной системе столкнулся с рейдером и сумел спастись, то скорее всего рейдер был очень слабо вооружен и имел слабую поддержку, но теперь они столкнулись с полномасштабным вторжением. По данным искусственного интеллекта только в этой звездной системе они обнаружили минимум 7 десятков астероидов, ульев, которые начали приходить в движение. Также сенсорный комплекс обнаружил активизацию какого-то перемещения на территории астероидного поля. Вот только из-за общей мешанины камней он не мог локализовать ни противника, ни его количество. Там могло быть еще больше астероидов, ульев. В общем, получается так, что их здесь не меньше сотни. Искинт. Приняв решение, капитан сжал кулаки. Срочно подготовить пакет информации для отправки через гиперпередатчик. Развернуть корабль в обратном направлении и начать разгон. Системы обороны приготовить к активному бою. Постарайтесь не подпустить истребители противника к двигателям. Нам надо уйти отсюда живыми. Но сигнал мы все равно отправим. По окончанию подготовки сигнала и пакета информации немедленно отправлять без подтверждения. Опять он сам прекрасно понимал, что иногда все решают миллисекунды, и терять их на то, чтобы подтвердить свое решение, он не собирался. Если капитан приказал, что информация должна быть отправлена, она будет отправлена, даже с риском для жизни. Дело в том, что в такой момент, когда отправлялся сигнал через гиперпередатчик, который был одноразовым устройством ввиду своей дороговизны, энергетическое снабжение других модулей корабля резко падало, то есть ослабляло силовое поле и отключалась часть оборонительных систем. Поэтому он не хотел в момент столкновения с противником даже думать об этом. Что случится, то случится. Но им надо отправить сигнал. Это все-таки вторжение. Такое большое количество астероидов, ульев не может быть ничем кроме полноценного роя. И как этот проклятый торговец сумел выскочить из этой ситуации? Скорее всего, это действительно был передовой рейдер, и торговцу удалось не только его уничтожить, но собрав трофей, сбежать. Ну, что ж, информация подтверждена. Идет рой. Хорошо, если он один, а что найду другие разведчики? Дело в том, что в Содружестве сами прекрасно понимали, что рой может идти не только через эту звездную систему, и поэтому разослали группу кораблей по разным системам, находящимся поблизости. А вот что будет дальше, он на данный момент не знает и сказать не может. Главное сейчас выполнить свою задачу и по возможности спастись. Его крейсер, быстро развернувшись на месте, используя в качестве маневрового двигателя отклоняемое сопло основных двигателей, стоявших фактически по краям кормы, что было вообще-то запрещено в обычной ситуации, начал разгон на форсаже. Он таким образом сильно изнашивал двигатели, но понимал, что надо оторваться от противника. Конечно, он передаст нужный сигнал в Метрополию, и Содружество узнает об угрозе. Но кроме этого, ему еще очень сильно хотелось жить. Он только-только начал налаживать отношения с дочерью начальника военной базы, где служил. Девчонка была с норовом и хотела получить многое и сразу. А вот ему хотелось бы спокойной службы. Если бы он успел до этого задания охмурить эту девчонку, на которую потратил прилично денег из своего заработка, то его бы не отправили на это задание. И сейчас он сидел бы где-нибудь в баре с этой красоткой, Раздумывая над тем, в какой позе он будет использовать сегодня члена семьи своего командования, хоть так он имел бы возможность немножко отомстить этому наглому офицеру, который считает себя чуть ли не богом в данной местности. Инженерный сектор, немного поразмыслив, и наблюдая за тем, как медленно, но неумолимо к его кораблю приближается мельтешение из красных точек, капитан решил все-таки обратиться к техникам. Инженерный сектор, обеспечьте бесперебойную работу двигателей. Постарайтесь нивелировать падение энергии при отправке гиперсигнала. Позаботьтесь о том, чтобы мы все же оторвались от врага. Мне все равно, что вы сделаете, но мы должны еще больше ускориться. Постарайтесь. Не забудьте, от этого и ваша жизнь зависит. Ответа на эти слова он даже не ждал, так как понимал, что сейчас разговаривать просто глупо. Противник их нагонял. А значит, в такой ситуации лишние разговоры, только делу помеха. В такой ситуации главное не позволить противнику повредить двигатели, иначе они не смогут разогнаться. По крайней мере, до тех пор, пока к ним не приблизятся корабли архов более тяжелого класса. Скрипя зубами, он заметил, как вперед начали вырываться те самые линейные крейсера. Все-таки они были более шустрыми, чем те же самые астероиды, ульи. Оставалось только рассчитывать на то, что силовое поле выдержит, и не позволит противнику повредить его корабль. Все-таки они находились достаточно далеко от врагов, когда обнаружили их присутствие, а это риск любого разведчика. И тут ничего не поделаешь. Теперь он уже не мог ничего поделать. Опытному офицеру оставалось только скрипеть зубами и ждать. Корабль медленно набирал скорость, все больше и больше удаляясь прочь от центра системы, а оттуда за ним гналась основная угроза. Еще через полчаса первые истребители, видимо, тоже сжигающие свои двигатели на форсаже, принялись щупать силовое корабля, разведчика поля с кормы своими лазерными импульсами. Проблема была в том, что маневрировать во время разгона корабль не мог. Оставалось рассчитывать только на ловкость инженеров, которые умудряются в такой момент компенсировать удары противника и не дать силовому полю схлопнуться. Так говорили, когда силовое поле просто отключается из-за перегрузки. Ведь в этом случае крейсер, разведчик станет уязвим. Никто не помешает в такой ситуации истребителям архов просто расстрелять дюзы двигателей разведчика, который станет после этого легкой добычей. Внезапный скачок энергии, который должен был дать шанс противнику, произошел немного раньше, и инженеры успели поднять силовое поле до максимума. Сигнал ушел, и теперь в Содружестве будут знать об возникшей угрозе. Свой долг разведчики выполнили, а сейчас им надо было спасти свою жизнь. Пульсары обороны корабля уже давно вели огонь, выбивая москитов противника одного за другим, но их все равно было слишком много. Даже если примерно подсчитать, то можно было понять, что противников оказалось достаточно, чтобы бы просто задавить противника массой. Хуже всего было то, что их догоняли не только истребители. Среди этих москитов по новой терминологии Содружества искусственный интеллект корабля разведчика обнаружил присутствие торпедоносцев, тех самых корабликов, которые могли достаточно сильно навредить им, и об этом забывать было нельзя. Задумчиво глядя на тактическую схему звездной системы, где он видел расположение кораблей противника, капитан решительно выделил несколько более крупных корабликов-архов, которых нужно было уничтожить первыми. Нельзя допускать их приближение к борту корабля. Когда кораблю оставались уже считанные секунды до ухода в гиперпространство, силовое поле все-таки схлопнулось, и лазерные импульсы начали вгрызаться в броню и корпус разведчика. Скорость уже была набрана, но существовала и проблема. Противник расстреливал двигатели корабля, и если все продолжится в том же духе, выйдя в другую звездную систему, они останутся неподвижны ввиду повреждений, которые можно устранить только на какой-нибудь профессиональной верфи. Что, по сути, может быть серьезной проблемой. Еще несколько достаточно серьезных ударов по корпусу дали понять капитану, что ситуация не улучшается. Но разведчик все же успел уйти в гиперпространство, и капитан мог вздохнуть с облегчением. Они ушли, ушли от врага, который должен был их уничтожить. Все получилось, капитан. Неожиданно до офицера донесся панический вопль по нейросети, в котором он с трудом узнал обычно невозмутимого инженера. На борту корабля пауки. Какая-то гадость пробила нам борт, и оттуда хлынули мелкие пауки. Мы не можем с ними. Судя по раздавшемуся хрипу, что-то серьезное случилось и с самим инженером. Капитан тут же послал имеющихся на борту штурмовиков разобраться с проблемой. Однако, когда эти бойцы добежали до нужного помещения, то застали там настоящую бойню. Инженеры техники были мертвы. Копошащиеся на их телах пауки были тут же уничтожены штурмовиками. Но проблемы это не решило. Сколько было этих тварей на борту крейсера, разведчика, это неизвестно. Капитан тут же приказал всему экипажу приготовиться. Эти существа наверняка постараются проявить себя. Немного позже, не сейчас, нужно быть готовыми к любому нападению. Поэтому даже офицеры на мостике достали свои импульсники. Хорошо, что он постоянно заставлял свой экипаж тренироваться. Поэтому, когда из вентиляции на мостик выскочило несколько таких тварей, их встретили слаженными импульсами, уничтожившими буквально на месте этих существ. Судя по всему, этим монстрам было плевать на то, каким образом они будут добираться до цели. Вот же проклятие. Видимо, какая-то из торпед, выпущенных торпедоносцами архов, все же добралась до корабля перед самым уходом в гиперпространство, а это очень плохо. Теперь на борту корабля не осталось инженеров и техников. Что же делать сейчас? Двигатели были достаточно сильно повреждены, и корабль не мог действовать эффективно. Возможно, ему удастся вырваться из другой звездной системы, если только все получится так, как он думает. Но теперь на борту корабля были эти мелкие пауки, нападающие на членов экипажа из-под тишка. Их тоже недооценивать было нельзя. Судя по отчетам, эти твари пытались еще пару раз нападать на экипаж, но были уничтожены. Оставалось надеяться на то, что никаких других гадостей они делать не будут. Однако, когда его корабль выходил из гиперпрыжка, в который они уходили в срочном порядке, неожиданно мигнуло освещение, которое тут же стало тусклым и даже багровым. Это был признак того, что каким-то образом была выведена из строя система энергоснабжения корабля, и Искинд запустил аварийное освещение. Кроме этих тварей никто не мог этого сделать. Хуже всего было то, что и инженеров на борту больше не было. Оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что поблизости будет хоть кто-то, кто сможет им помочь. Однако, найти кого-то или передать какой-то сигнал, корабль-разведчик теперь не мог. Он безмолвным обломком металла дрейфовал в космическом пространстве, медленно отклоняясь от точки выхода и не имея даже возможности стабилизировать свой полет. Капитан безрезультатно пытался опросить членов экипажа, надеясь на то, что хоть кто-то сделал какую-то глупость и решил изучить базы знаний техников. Но таких не было. Тем более, что все они не видели никакого смысла в подобной трате средств, так как на борту их корабля всегда был инженер и техники. Эти разумные никогда не участвовали ни в каких столкновениях, и по сути никакой опасности не подвергались. Но теперь, ситуацию изменить не получится, хотя бы по той причине, что при таком столкновении интересов они оказались в ловушке. Капитан мог сколько угодно ругаться на проклятых жуков, но недооценивать то, что они разработали подобные технологии, было нельзя. К сожалению, отправить повторный сигнал о том, что с ними случилось, разведчики тоже не могли. Гиперпередатчик, имевшийся на борту корабля, был одноразовым. Многоразовые устройства такого класса стоят гораздо дороже, да и занимают места гораздо больше. Для этого оборудования нужен корабль не меньше линкора или тяжелого линкора. Но при всем этом, не забудьте о том факте, что такой корабль менее поворотлив, и по скорости уступает крейсеру. Хорошо еще, что хоть главный обзорный экран и от аварийной энергии мог действовать. Можно было хоть визуально пытаться осмотреться. Хотя какая польза от этого, когда ты даже обратиться за помощью никому не можешь. Честно говоря, лучше бы капитан даже не смотрел в этот экран, пытаясь до боли в глазах разглядеть поблизости хоть какой-то объект, который мог бы двигаться. Возможно, кто-то предложил бы ему хотя бы попытаться какую-то световую сигнализацию устроить. В рамках звездной системы свет перемещается достаточно быстро. Ну да, но не забывайте в этом случае о том факте, что для таких вещей нужен инженер или техник, а ни того, ни другого у него сейчас не было. В данном же случае он пожалел о том, что вглядывался в темноту космического пространства именно тогда, когда рядом с его кораблем из гиперпространства, молчаливой, но жутко пугающей тенью появился астероид Ульярхов. Это был приговор, смертельный приговор. Этот астероид Улей медленно надвигался на его корабль, и капитан сам прекрасно понимал, что в данной ситуации он просто ничего не может сделать. Не сделать, не как-то помешать противнику напасть на корабль. Оставалось только бороться, чтобы умереть с честью. Послав сигнал тревоги, он мог только достать тяжелый импульсник и приготовиться к бою. Рядом с ним точно так же готовились к бою его офицеры. Конечно, они сами прекрасно понимали, что шансов у них просто нет никаких. На борту астероида Улья могло быть очень много штурмовых жуков. Видели они в полученной перед заданием информации этих тварей. Опасные существа и тяжело бронированные. Возможно, тут лучше бы помогла плазма, а никак не импульсники. Но по штатному расписанию у бойцов Федерации Неви были именно такие виды вооружения. И ничего тут не поделаешь. Хуже всего было то, что жуки, видимо, не собирались высаживать так десант на борт корабля. Они собирались затянуть его внутрь астероида, Улья. А это еще хуже, так как в данной ситуации ты просто не будешь знать того, откуда идет угроза. Ведь эти твари могут просто нагло начать разбирать корабль.